крестьянина деревни Пышма, 1799 год. В 1844 году известный английский геолог сэр Родерик Импей Мурчисон по сходству геологического строения Уральского хребта с цепью гор, простирающихся от севера к югу по северо-восточному берегу Австралии, сделал заключение, что и в горах Австралии должно находиться золото. О золотопромышленности Австралии. Горный журнал. 1833 год. Наиболее богатые россыпи золота находятся на Аляске, в Калифорнии, Трансвале, Австралии. Энциклопедический словарь Флорентия Павленкова. Санкт-Петербург, 1910 год. Устроена мною так называемая промывальная машина, которая должна заменить существующие при золотых приисках вашгерты. Машина сия находится в действии на одном из золотых приисков и показала, что она есть полезнейшее устройство для золотых промыслов и тем оправдала труды прожектора. Донесение строителя первых русских паровозов Ефима Черепанова заводчику Демидову. 13 апреля 1828 года. Кому известны в подробностях способы промывки, тот легко согласится, что употребляемые в России далеко превосходят все прочие способы, известные в других странах. Действительно, различные золотопромывальные устройства, изобретенные разными лицами в России, дают возможность производить промывку песков гораздо совершеннее, нежели это делается помощью грубых снарядов в Трансильвании, в разных золотоносных областях Америки и прочее. Горный журнал, 1837 год. По прибытии в управляемые вами заводы египетских инженеров Али Магомеда и Дашури оказывать им всевозможное содействие к успешному изучению золотого производства, в особенности сообщением потребных сведений и чертежей. Из предписания горному начальнику Екатеринбургских заводов, 1845 год. Мне, между прочим, предписано было ознакомиться и с самими местами добычи золота, если обстоятельства позволят этот осмотр. 3-15 января мы были в заливе Сан-Франциско. 4-16 февраля 1849 года я отправился вверх по реке Сакраменто. Отчет горного инженера Дорошина. Горный журнал. 1850 год. Разыскания золотых россыпей заставили меня проникнуть далеко в глубину Африки, куда не только не проникали европейские путешественники, но даже солдаты Магмед Али. Мы шли по высохшему руслу Тумата, не имея другого вожатого, кроме этой реки и компаса. Ковалевский. Нильский бассейн и золотосодержащие области внутренней Африки. Горный журнал, 1849 год. Осень, зима. 14. В поселок зима приходила внезапно, в один день. В ночь перед этим мало кто спал. В 5-6 утра, по обычаю давних времен, все собирались на полосе гальки у моря. Океан перекатывал тяжелые валы, будто отлитые из шина резины. Люди на берегу говорили мало. Поднятые воротники меховых курток, помятые невыспавшиеся лица, пущенная по кругу бутылка со спиртом. На рейде раздавался сиплый рев ледокола. К нему присоединялись высокие голоса океанских дизель-электроходов. уходил последний караван судов.